Это хорошие новости, не спешат достигать людских ушей. Плохие распространяются мгновенно. Весть об измене молодого де Гусмана мгновенно облетела королевский замок, и, наверное, единственным человеком, еще не знавшим о ней, была Камилла. Она стояла у распахнутых дверей балкона и смотрела в сад. Дорога, ведущая к замку, была пуста, ни всадника, ни даже крестьянской повозки. «Когда же приедет мой Гонсало?» — взывала Камилла. «Когда же ты услышишь мой голос? Когда ты заключишь меня в свои объятия?» «Госпожа, он приедет, обязательно приедет. Подождите еще, подождите заката». «У меня так тяжело на душе», — призналась Камилла. «Я даже не знаю, почему мой дядя так любит молодого де Гусмана, так доверяет ему. Если все будет хорошо, то скоро состоится наша помолвка». «Зачем же тогда печалиться?» — говорила Николь. «Ждите, займитесь чем-нибудь. Нет, нет, я не могу». Камилла опускалась на скамейку и вновь подходила к балкону, чтобы взглянуть на дорогу, хотя понимала, что это тщетное занятие. «Вот если б закат наступил в полдень, — мечтательно произнесла девушка, — Гонсало был бы уже здесь. Вы желаете невозможного, моя госпожа. Любить так, как я, невозможно, — отвечала ей Камилла. Ты даже не представишь себе, что творится в моей душе. Я готова бежать ему навстречу, готова целовать следы его ног. Госпожа, всадник не может скакать быстрее, чем дано его коню. Любовь не сможет принести дона Гонсало к вам быстрее, чем это возможно. Но я не могу больше ждать». Нетерпеливо обрвала свою служанку Камилла. «Потерпите, госпожа, он скоро будет здесь. Я не могу дождаться. Я только и думаю, что о нем». И тут лицо Камиллы исказилось с ужасом. Она бросилась в комнату. Ее взгляд упал на фреску, где была изображена сцена битвы с маврами. А вдруг он попал в засаду? «Что вы говорите, госпожа?» «Но он мог попасть в засаду к маврам, и те его пленили. Не думайте о таком, госпожа!» Камилла всплеснула руками. «Конечно же, Гонсало сумел бы вырваться, ведь помнил бы обо мне во время боя, а моя любовь направляла бы его меч, разящий неверных. Он прорубил бы себе дорогу в Толедо, даже если мавры станут между нами стеной. Он приедет, госпожа моя, вот увидите. А вдруг он заболел? Или на него напали безумцы?» Лицо Камиллы выражало крайнюю тревогу. Она делала одно предположение бессмысленнее другого, словно бы минуло уже несколько дней с того времени, как молодой де Гусман должен был приехать к ней. Щеки девушки прелестно порозовели от волнения, глаза лучились с тревогой за своего возлюбленного. «Я глупая», — махнул рукой Камилла, и на губах ее появилась улыбка. «Говорят, все влюбленные женщины так страшно мучаются. Почему? Почему, госпожа? Потому что они не верят, что такое счастье могло выпасть на их долю». Камилла прислонилась к каменной колонне и прижалась к ее шероховатой поверхности щекой, наслаждаясь прохладой, исходящей от камня. Ее руки гладили серый гранит так, словно перед ней стоял Гонсало, а губы шептали: «Дорогой мой, любимый, но когда ж ты приедешь ко мне?» Тут за дверью раздались шаги. «Я пропустила его с балкона!» — воскликнула Камилла. «Это приехал Гонсало!» Она метнулась к туалетному столику, схватила серебряное полированное зеркальце и впилась взглядом в свое отражение. «Боже, какая я напуганная! Неужели он увидит меня такой?» Девушка бросила зеркальце на столик и подбежала к мраморной скамейке, схватила рукоделие и, напустив на себя беспечный вид, застыла в ожидании. Сейчас дверь распахнется, и войдет ее любимый. Дверь и в самом деле распахнулась. Но порог переступил не младший де Гусман. Вошли две камеристки, принцессы Марион, а следом и она сама. Ее глаза возбужденно блестели, а на губах застыла злорадная улыбка. Камилла вскочила с скамейки и склонилась в глубоком поклоне. Принцесса не спешила давать знак подняться. Она прошлась вдоль стен, рассматривая фрески. бросила небрежный взгляд на оставленную раскрытую книгу, на рукоделие. Наконец, принцесса Марион взмахнула рукой, давая понять Камиле, что разрешает ей подняться. Они стояли перед распахнутой дверью балкона. Из сада доносился аромат цветов, на деревьях щебетали птицы, день дышал спокойствием и предгрозовою прохладой. Принцесса Марион смерила Камилу взглядом, полным презрения. «Вот кого предпочел мне молодой де Гусман», — подумала она, — «вот кому отдано его сердце. Но теперь тебе не сдобровать, вы расстанетесь». «Какая честь», — сказала Камила. «Не так часто, ваше высочество, удостаивает меня своим посещением». Камила тоже пристально разглядывала принцессу. Волосы той были схвачены золотым обручем, украшенным крупными жемчужинами. За Марион по полу стелился длинный шлейф, шитый золотом, а упругий корсет подчеркивал высокую грудь. Несомненно, принцесса красива. Но красота ее была холодной красотой у камня, а не распустившегося цветка. «Ну что же, ты очень красива», — произнесла принцесса. «Вы очень добры, ваше высочество. Немногим приходится слышать похвалу от столь высоких особ». Камила стояла неподвижно, а принцесса, почувствовав себя раскованно, словно находилась одна в комнате, подошла к столику, взяла из горки фруктов самый спелый персик, надкусила его, скривилась и положила на край мраморной скамьи. «Конечно же, Камилла, сегодня необычный день, поэтому я расточаю комплименты». «Что же такого в сегодняшнем дне?» — наивно спросила Камилла. «Чем он так знаменателен для вас, ваше высочество?» «Он знаменателен не для меня, а для тебя». «Ты ведь знала, что Дон Гонсало де Гусман спешит в Толедо?» Камилла, заслышав имя своего возлюбленного, вздрогнула. «С ним что-то случилось?» Но принцесса Марион не стала прямо отвечать на этот вопрос. «Дорогая, мавры напали на селение Вальядолид, а молодой де Гусман как раз проезжал неподалеку с своим отрядом. Ты же слышала уже об этом сражении?» «Нет, ваше высочество». Голос Камилы сделался испуганным. «Я ничего об этом не слышала. Дон Гонсало жив?» Но принцесса снова не стала удовлетворять прямого интереса Камилы. «В Толедо пришли новости, дорогая». «Какие новости, ваше высочество? О Доне Гонсало?» «И о нем тоже», — вздохнула принцесса. «Новости о сражении? Новости о нем? Ведь тебе интересно узнать, что произошло в селении Вальядолид». «Его пленили мавры, ваше высочество?» «Но эти новости пока лишь только на уровне слухов, так что узнаешь обо всем попозже. Я пришла сказать тебе, что ты очень красиво, а об остальном узнаешь позже». «Ваше высочество?» Взмолилась Камила, молитвенно складывая перед собой руки. Принцесса Марион сделала вид, что собирается уходить. «Ваше высочество?» Камила бежала вслед за ней. «Скажите, что случилось с Доном Гонсало?» «Я боюсь говорить тебе, дорогая. Быть может, это все неправда. Я обманываюсь, доверяя слухам. Я не хочу обманывать и тебя, и твои ожидания, ваше высочество. Скажите, что случилось с ним?» «Ну что ж, я могу сказать тебе это». Взгляд принцессы пронизывал Камилу насквозь. Сердце бедной девушки замерло и едва не остановилось. Руки дрожали, а глаза задуманились слезами. «Ваше высочество, скажите мне правду, какой бы горько она ни была». «Так ты знала, что он сюда ехал?» «Знала о сражении с маврами». «Я ничего не знала, ваше высочество. Скажите мне правду, я готова выслушать ее». Перепуганная Николь жалась к стене, готовая к самому худшему. «Неужели с Доном Гонсало случилась беда? Неужели его постигла участь Диего?» А принцесса Марион тянула время, испытывая терпение Камилы. Девушка уже чуть ли не теряла сознание, тошнота подкатывала к горлу, комната плыла перед ее глазами. Страшные сцены сражений с маврами, изображенные на фресках, вселяли в нее ужас. Ей казалось, что всадники оживают, и огромные кони скачут по каменным плитам пола. Она уже слышала крики умирающих, стоны раненых, слышала радостные гортанные крики мавров, побеждающих христиан. Она слышала, как те возносят хвалу Аллаху, ниспославшему им победу. Сердце учащенно билось. Голубая жилка на шее трепетала, как стебелек травы под порывами ураганного ветра. «Боже!» — воскликнула Камилла, забыв, что перед нею стоит принцесса. «Неужели ты отвернулся от моего возлюбленного? Неужели ты позволил неверным одержать над ним победу?» Губы принцессы презрительно скривились, и она радостно проговорила. «Твои опасения напрасны, дорогая. Твой Дон Гонсало жив и здоров. Он на этот раз вышел победителем. Дело в другом». Камилла не поняла до конца смысла ее слов. «Так он жив? С ним все в порядке, ваше высочество? Пока еще жив». Камилла молитвенно сложила руки и принялась воздавать хвалу Господу за то, что он спас ее возлюбленного. Она поглаживала перстень на безымянном пальце руки, как будто это он спас молодого де Гусмана от острых мечей мавров. Принцесса Марион приберегала худшее на потом. Она уже предчувствовала, что Камилла упадет в обморок, услышав об измене своего возлюбленного. Но ей не пришлось сказать этих слов. Она не успела. В распахнутую дверь комнаты своей племянницы вбежал, запыхавшись, конфидент короля Дон Гуан. Завидев принцессу, он замер и склонился в учтивом поклоне. «Вы так спешили, граф? Я тут побеседовала с вашей племянницей. Ну что ж, наверное, у вас к ней важный разговор. Не буду вам мешать. Я удаляюсь. Дядя, что случилось?» Воскликнула Камилла. «Потом, дорогая». Граф уступил дорогу принцессе и застыл, подбирая слова, которыми он сможет сказать обо всем своей племяннице. Принцесса гордо покинула Камиллу и конфидента своего отца. Камеристки закрыли двери, и граф остался наедине с Камиллой.